Планы на жизнь менялись так быстро, что Надке все время хотелось зажмуриться. Вот только что они приняли решение отмечать Новый год всей семьей, как вдруг Лена улетела в Калининград вместе со своим кавалером, а Сашка тут же сбежала на турбазу со своим. В итоге они с Таганцевым и детьми остались праздновать вчетвером. Впрочем, в этом как раз не было ничего печального. В их уютном мирке им было очень хорошо вместе. Дети подняли бокалы со сладкой газировкой. Маленькая Настюша уснула в 11 прямо за столом, после чего ее унесли в кроватку. Сенька мужественно досидел до полуночи, но после боя курантов тоже отправился спать, сообщив, что свой подарок достанет из-под елки утром вместе с сестрой. И Надка с Костей остались вдвоем. Сидели они недолго, утром нужно было отправляться в деревню, чтобы оставить детей у Сизовых, а перед этим еще собрать вещи в поездку. Попробуй в разгар зимы вспомнить, где лежат парео и купальники. Особенно, если на море ты не ездила несколько лет. А заодно сообразить, нужна ли с собой мазь от комаров или какой-нибудь фумитокс. Что за лекарства могут пригодиться на африканском континенте. А также какая куртка займет мало места в чемодане, но спасет от мороза в Москве. Тем не менее, все эти хлопоты, связанные с неожиданным отпуском, остались позади. И вот уже Надка, пройдя паспортный контроль в Шереметьево, сидела у выхода на посадку, ожидая вылета в Каир. Именно там, в Египте, ее ожидал стыковочный рейс в неведомую Манзанию. Немного напрягало, что уже в аэропорту выяснилось, что Надкин рейс нерегулярный, осуществляемый Аэрофлотом или египетскими авиалиниями, а чартерный, запущенный в качестве пробного для нового египетского лоукостера, открывшего маршрут только в середине декабря и прилетевшего в Россию впервые. «Зато поэтому и дешево», — уговаривала себя Надка, радостное предвкушение отпуска в душе которой внезапно сменилось тревогой. Отчего-то ей казалось, что предстоящий отдых — не что иное, как очередная авантюра, на которые она была так гораздо. Если бы не подвернулся этот пробный рейс, то только авиабилеты до Египта и обратно обошлись бы дороже всей путевки. По крайней мере, именно так объяснила Кристина. А так лоукостер помогает неплохо сэкономить. А то, что в дороге кормить не будут, так это не беда. За 6 часов в воздухе и проголодаться-то не успеешь. Хотя проспект авиакомпании, который она успела изучить перед посадкой, обещал буфет на борту за небольшую плату. Потому она посчитала лишним даже запасаться чипсами и водой в бутылках. Вылет, вопреки ее опасениям, не задержали. И Надка сочла это хорошим знаком. Самолет внутри оказался маленьким и таким тесным, что Надкины колени больно упирались в спинку стоящего впереди кресла. Спинка при этом не откидывалась, а столик открывался только в одном положении. Разумеется, очень неудобном. «Не барыня, потерпишь», — снова принялась уговаривать себя Надка. «Тебе же в детстве читали Пушкина, а у него был совет. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Погналась, теперь терпи лишения, раз на бизнес-класс не заработала. Бизнес-класса у данного типа самолетов вообще не имелось. Все пассажиры находились в совершенно равных условиях. Правда, легче от этого не становилось. В соседнем с Надкой кресле с удобством расположился африканец лет 50 и килограммов 150 весом. Фактически он занял свое кресло и еще половину Надкиного, отчего левый подлокотник больно врезался ей в ребра, а навалившаяся справа туша мешала дышать. Надка подозвала стюардессу, но та с милой улыбкой пояснила, что сделать ничего не может, потому что самолет переполнен. Надка вздохнула. Ближайшие 6 часов рисовались ей в черном цвете. После взлета выяснилось, что даже вода в стоимость билета не входит. Пластиковый стаканчик с водой стоил $2. Баночка Кока-Колы 8. Бутерброд с сыром и ветчиной 12. Надка ужасно ругала себя за то, что не догадалась купить в дьюти-фри хотя бы бутылку воды. Но что толку от ругани? Вздохнув, она протянула $2, пообещав себе, что будет экономить, чтобы не тратиться еще. Налички у нее с собой было мало. $300, не больше. Расписывая плюсы тура, Кристина сообщила, что в Манзании принимают к оплате карту МИР, причем по довольно выгодному курсу. Так что искать, где с 30 декабря по 2 января можно купить наличную валюту, Надка не стала. В самолете же карты не принимали. Так что экономия была не признаком жадности, а разумной мерой. К счастью, кое-какая еда у нее с собой все же была. Запасливая Надка всегда брала с собой в дорогу, неважно, машина, поезд или самолет, пару порезанных яблок, шоколадку и несколько булочек. Сейчас у нее имелись еще 3 апельсина, банан и спрессованная пастила со злаками. Вот только есть совершенно не хотелось. К концу полета Надка так измучилась от недостатка места, воздуха и воды, что боялась потерять сознание. К счастью, 6 часов в воздухе все-таки подошли к концу. Шасси коснулось посадочной полосы, и Надка немного воспряла духом. Она уже в Африке. Осталось еще перенести внутренний рейс, и она окажется у места назначения — сказочного бунгало на берегу моря, где можно будет смыть с себя липкую грязь, по-человечески поесть и побежать купаться. Она даже зажмурилась, представив себе, как быстро-быстро входит в набегающую волну, чтобы вода унесла все тяжкие воспоминания о путешествии. В аэропорту Каира оказалось жарко и душно. Кондиционер то ли не работал, то ли просто не справлялся с человеческим потоком. Поэтому Надка, чьи руки оттягивали небольшой, но все-таки чемодан, и жаркий для здешнего климата пуховик, снова приуныла. Очередь к паспортному контролю оказалась огромной, но ей, к счастью, было туда не надо. Коридор на стыковочный рейс уходил влево, и именно по нему Надка и устремилась в надежде на глоток свежего воздуха. Вместе с ней по коридору двинулся ее огромный сосед, который всю дорогу, не переставая, заказывал и ел бутерброды, бросая пергаментные листы упаковки и картонные тарелочки прямо на пол. Надка вздохнула. Если и во втором полете он окажется рядом, она этого не перенесет. Также вместе с ними двинулись еще несколько попутчиков, которых Надка успела заметить во время первого перелета. Молодая пара, а также семья чуть постарше, с 2 мальчиками-подростками. От мальчишек, которых звали Пашей и Петей, она успела устать еще в самолете. Они слишком громко разговаривали и смеялись. Без наушников смотрели на планшете какой-то дурацкий фильм, периодически ссорились, а также бегали по проходу, когда их кипучая энергия начинала требовать выхода. Господи, ну почему они тоже летят в Манзанию, а не остаются в Египте? Жаловаться на обстоятельства, которые ты не можешь изменить, глупо. Поэтому, сцепив зубы, Надка решила довериться судьбе, снова дав себе зарок больше никогда не вестись на скидки и дешевизну. Бесплатный сыр мог быть только в мышеловке, но она все еще старательно гнала от себя эту мысль, надеясь, что бирюзовый океан и горячий песок, а также экскурсия в джунгли, которую ей обещали организовать бесплатно, компенсируют тяготы трудной дороги. «Вы тоже на Муамайнду?» Доброжелательно спросила ее мать Паши и Пети. «Давайте вместе держаться, а то страшновато немного. Мы первый раз в Африке, а вы? Меня, кстати, Верой зовут. Мы из Смоленска». Всю эту информацию она выдала скороговоркой. Надка даже опешила немного. Муамайнда – столица Манзании, так что Надке было действительно туда. Именно из тамошнего аэропорта ее должна была забрать машина и отвезти в отель. «Да, я именно туда и тоже в первый раз», — ответила она доброжелательно. «Вернее, в Египте я, конечно, отдыхала, в Хургаде, но вот в Манзанию еду впервые. Меня зовут Наталья, я из Москвы. Приятно познакомиться». «А это мой муж Гена. А это наши сыновья Петя и Павлик. Одному 14, другому 10. А у вас дети есть?» «Да, двое», — улыбнулась Надка. «Сын Арсений, ему почти 10, и трёхлетняя дочка Настенька». «И муж вас отпустил отдыхать, а сам с детьми остался?» С сомнением в голосе протянула Вера. «Ну, не знаю». Строго говоря, ей вовсе не нужно было ни о чем подобном знать. Надкин отпуск был целиком и полностью ее делом и делом ее семьи. Только вот настроение у нее еще больше испортилось. И зачем она только согласилась на Костина предложение? Сидели бы сейчас всей семьей в деревне, катались с горки, ходили на лыжах, пили бы чай с пирогами, до которых Татьяна Ивановна Сизова – большая мастерица. Топили бы печь и слушали завывание ветра за окном, осознавая, как тепло и уютно дома. А вместо этого она сидит в душном аэропорту, уставшая после долгой дороги, ждет вылета в никому неизвестную страну, где всего полгода назад случился какой-то переворот, общается с совершенно ненужными ей людьми. Просто глупость. Начинается посадка на рейс 1521 авиакомпании «Манза Эйр». На ломаном английском объявил голос в динамике, прервав грустные Надкины мысли. «О, это наш!» – оживилась Вера. «Мальчики, проверьте свои вещи, чтобы ничего не забыть». Вздохнув, Надка снова повесила на сгиб локтя свой пуховик. Взялась за ручку чемодана и пошла к стойке, чтобы сесть в очередной самолет. Он оказался еще хуже предыдущего. Точнее, это вообще был не пассажирский лайнер. Кресел здесь не имелось и в помине. Лишь вдоль обоих бортов тянулись длинные лавки, на которых кое-как примостились 15 пассажиров. Одним из них оказался тот самый толстяк-сосед, и Надка проявила чудеса изобретательности, чтобы снова не оказаться с ним рядом. В результате рядом с ней сидели Петя и Паша. Непоседливые мальчишки ёрзали на скамье, то и дело вскакивали со своих мест, по-прежнему громко разговаривали и жаловались на отсутствие интернета. К сожалению, скачанные в планшет фильмы они посмотрели во время первого полета, так что отвлечь их было нечем. Самолет болтало в воздухе, и хотя Надку никогда не укачивало, она чувствовала, что ее начинает мутить. Она проваливалась в сон, голова падала на грудь, Надка просыпалась и снова впадала в какое-то болезненное забытье, мечтая только о том, чтобы мучительный перелет поскорее закончился. О том, что через неделю ей предстояла еще обратная дорога, она старалась не думать. Еще 5,5 часов кошмара, наконец, остались позади. Самолет сел в аэропорту Муамайнды. Измученные пассажиры высыпали на взлетное поле и пешком потянулись к зданию стоящего неподалеку терминала. Теперь уже Надка сама старалась не отставать от семейства из Смоленска, а также от молодой пары, которая купила тур в Манзанию в Нижнем Новгороде. От мысли, что она может остаться одна, даже без этих посторонних людей, но все-таки соотечественников, ей становилось страшно. Пограничник на паспортном контроле шлепнул печать в паспорт, скользнул по Надке ленивым, незаинтересованным взглядом, по-французски сказал «добро пожаловать». Гостеприимства в его голосе не было ни на грамм. В зале прилета стояли всего несколько человек, в том числе молодой парень с табличкой «Лайк отдых». Именно так называлось агентство, в котором они все покупали свои путевки. Что ж, по крайней мере, их здесь ждали. Несмотря на усталость с дороги, Надка немного приободрилась. Телефон, молчавший всю дорогу, ожил. На экране высветилось Костино имя. И Надка, немного поколебавшись, все же взяла трубку. Сколько стоит роуминг, она не знала, но полагала, что от одного короткого разговора деньги на счету не закончатся. Таганцев наверняка за нее волновался. Да и ей не терпелось узнать, как переносит ее отсутствие маленькая Настя, впервые с момента удочерения оставшаяся без новой мамы. «Наташ, как ты долетела?» — услышала она слегка взволнованный голос мужа. «Всё хорошо, Костя», — заверила она Таганцева. «Далеко, конечно, и перелёт тяжёлый. Если бы знала заранее, ни за что бы не согласилась. Но всё уже позади. Я в аэропорту. Нас встречают, как и обещали. Так что скоро буду в отеле. А вы как?» «У нас всё в порядке». Сизовы звонили. Настя ведёт себя хорошо, не плачет. Ест всё, что дают. Сенька возил её на санках, а потом сам с горки катался. Сейчас в интернете сидит. Фильм какой-то смотрит. «Ты не волнуйся, Наташа. Отдыхай на полную катушку. Сегодня больше не звони, чтобы деньги не тратить. Потом Wi-Fi найдёшь, позвонишь. А так купайся, загорай и фруктов ешь побольше, чтобы витаминов на всю зиму хватило». Ответить она не успела. «Вы идёте?» – недовольно спросила у неё Вера, мама неугомонных мальчишек. «Или нам всем вас одну ждать?» «Да и подождём». Тут же откликнулась Надя из Нижнего Новгорода, та самая, что прилетела в Манзанию вместе с мужем Димой в свадебное путешествие. «Мы же в отпуске. У нас никаких срочных дел нет и быть не может». «Семеро, одного не ждут», – отрезала Вера. «А нас вместе с тётей Наташей семеро, а без неё шестеро», – сообщил десятилетний Паша. Мать тут же отвесила ему подзатыльник. «Ишь ты, умный больно». Надка уже рот открыла, чтобы сообщить, что бить детей нельзя, но тут же снова закрыла. Не входит в её функционал воспитание взрослой женщины, да ещё на глазах у её же детей. Неправильно это, непедагогично. «Иду, иду», — примирительно сказала она и улыбнулась Паше и Наде, а потом быстро попрощалась с Таганцевым. «Пока, Кость, я обязательно позвоню, просто не знаю когда, но у меня всё хорошо». Телефон как-то странно пискнул, не дождавшись ответа Таганцева. Но Надка в попыхах не обратила на это внимания. Подхватив чемодан и пуховик, который она уже просто ненавидела, Надка бросилась догонять компанию своих попутчиков, чтобы не заставлять их ждать. Встречающий их гид привёл гостей к старому раздолбанному пикапу. Кажется, это был Форд. По крайней мере, на шильдике было написано именно это – но Надке это было не очень интересно. Машина была очень старая и такая грязная, что даже подойти к ней не хотелось, не то что сесть. Гид покричал что-то водителю. Тот выпрыгнул из-за руля и открыл багажник, в который начал ловко запихивать чемоданы. Невооружённым глазом было видно, что все они туда не влезут. Кроме того, машина была восьмиместной. Как справедливо заметил мальчик Паша, их, прилетевших российских туристов, всего семеро. С водителем и гидом получалось 9. И как они должны поместиться в этот редван? Вот что интересно. Впрочем, гида это совершенно не волновало. Загрузив половину чемоданов, он жестом показал туристам, чтобы они залезали внутрь. Затем ловко покидал им на ноги оставшиеся чемоданы и сумки. И не закрывая правую пассажирскую дверцу, вскочил на подножку. Сидевший на переднем сиденье Дима в изумлении покосился на него. Гид хлопнул его по плечу, прокричал что-то на непонятном гортанном языке и засмеялся. Так и тронулись в путь. Кондиционер в машине то ли не работал, то ли просто не был включён. В открытые окна и дверь врывался тёплый влажный воздух, гулял по салону, оставляя довольно приятный после московских морозов след на коже. Был вечер, дневная жара уже спала. По Надкиным ощущениям, температура составляла градусов 25, не больше. «Сколько нам ехать?» — спросила Надя у гида по-французски. Тот что-то быстро ответил. Надка, разумеется, не разобрала, что именно. Что он сказал? «Часа 2,5». «Так долго?» изумилась Надка. «Наш отель настолько далеко?» Надя снова что-то спросила. И Надка невольно порадовалась, что в их маленькой группе туристов есть человек, владеющий французским языком. Непонятно, говорит ли гид по-английски, да и её уровень владения этим языком не позволял спокойно болтать, получая нужную информацию. Лена всегда ругалась, что Натке лень заниматься языком. А она отвечала, что ей в повседневной жизни английский не нужен, хотя и следила, чтобы Сенька не отлынивал от занятий. «Он говорит, что наш отель находится в джунглях», — сказала Надя. «Как в джунглях? А море?» Снова неприятно удивилась Натка. «Нам же обещали, что мы будем жить практически на берегу океана. Нганга говорит, что на пляж нас будут возить. Рейс утром и рейс после обеда входят в стоимость проживания. Это нашего гида зовут Нганга», — пояснила Надя. «А бунгало, в которых нам предстоит жить, расположены в джунглях, а не на побережье». Натка снова приуныла, поскольку в мечтах по утрам купалась в море, а вечерами сидела на песчаном пляже, любуясь океаном на закате. «И что ты хотела за такие деньги?» Снова сердито спросила она себя. «Не к кому предъявлять претензии, моя дорогая. Хотела сэкономить? Сэкономила. Будешь жить в джунглях и ездить на пляж на таком вот раздолбанном рыдване. Будет этому муку наука, как говорится». Город за окнами машины довольно быстро закончился. Впрочем, городом это можно было назвать с большой натяжкой. Кончились кривые, узкие, очень грязные улочки, скрытыми соломой, полуразрушенными домиками, обмазанными грязной побелкой. Перед ними стояли пластмассовые стулья, на которых, развалившись, сидели люди, в основном мужчины. Между домиками на натянутых веревках сохло белье. Ужасная бедность била по глазам и в нос. Воняло вокруг отвратительно. Видимо, из-за огромных куч мусора, над которыми тучами роились мухи. Какое-то время дорога велась сквозь поля картошки и кукурузы, а потом нырнула в плотные джунгли. Заросли подступали практически к самой машине. Картинка была довольно красивой, хотя и вызывала легкую тревогу. Зато мальчишки, Паша и Петя, были, разумеется, в восторге. Наконец, растительность стала редеть, и спустя 5-7 минут машина въехала на круглую, довольно большую площадку, вокруг которой стояли те самые обещанные бунгало, тростниковые постройки с соломенными крышами. Въехала и остановилась. Нганга что-то сказал по-французски. «Приехали», — перевела Надя. «Сейчас нас разместят на ночлег, а уже утром покажут, что тут и где». Натка с тревогой озиралась по сторонам. Кроме бунгало с виду совершенно одинаковых, на свободном от зарослей пятачке стояло еще какое-то странное полукруглое сооружение, огороженное с одной стороны обычной пластиковой шторкой для душа. Через незадернутую шторку Натка увидела привязанную к потолку большую садовую лейку. «Это что?» Она показала пальцем на лейку, совершенно забыв про приличие. Гид правильно понял ее вопрос без всякого перевода. «Душ», — ответил он по-русски и повторил по-английски и по-французски. «Шауэр, душ». Ну да, на русском и французском это слово звучало одинаково. «А в бунгало что, душа нет?» В ужасе спросила Натка и снова ткнула пальцем сначала в сторону лейки, а потом в направлении одного из домиков. И снова Нганга понял ее вопрос совершенно правильно. Понял, засмеялся и покачал головой. Расселение не заняло много времени. Может быть, потому что никакого ресепшена тут не было и в помине. Встречала их молодая и улыбчивая девушка, представившаяся Тути. Надю и Диму она увела в крайнее левое бунгало. Туда же водитель оттащил их чемоданы. Веру с мужем поселили во второе бунгало, а их сыновей в третье. Неожиданной самостоятельности мальчишки были рады, хотя уже заметно клевали носом. Часы на телефоне показывали местное время, 1:00 ночи, а в Москве уже и вовсе была 2:30. Натка вдруг почувствовала, что просто смертельно устала. Еще чуть-чуть и уснет стоя. Наконец и ее отвели к тростниковому домику, которому предстояло на ближайшую неделю стать ее пристанищем. Она зашла внутрь и обомлела. На земляном полу помещалась широкая кровать, представляющая из себя матрас, уложенный на 4 круглых, вкопанных в землю чурбака. Еще один чурбак служил столом. У противоположной стены стояла передвижная вешалка-кронштейн для одежды. Под ней несколько плетеных корзин, видимо, вместо шкафа. Ни душа, ни умывальника в бунгало не наблюдалось. Правда, за небольшой перегородкой обнаружился переносной биотуалет. Самое страшное, что ни одной розетки Надка тоже не увидела. «А свет?» — спросила она Тути. Голос ее прозвучал жалобно. «Light electricity for my phone. There, там!» Радостно закивала головой Тути. «Я буду помочь утром!» Телефон, видимо, тоже понял, что до утра надеяться не на что, потому что обреченно сверкнул экраном и потух, выключился. Теперь Надка, первым порывом которой было позвонить Таганцеву и разрыдаться, никак не могла этого сделать из-за разрядившегося телефона. Тути помахала ей рукой и скрылась, притворив дверь. Надка осталась одна в темноте африканской ночи. С улицы в прорубленное в стене окошко без стекла попадало лишь немного света от уличного фонаря. Бессильно опустившись на кровать, к счастью, довольно удобную, Надка свесила зажатые между коленями руки и пригорюнилась. Конечно, самым лучшим выходом из ситуации было лечь спать. Утро вечера мудренее. При солнечном свете все будет казаться не таким мрачным. Вот только есть хотелось ужасно. В последний раз нормальную пищу она принимала дома на завтрак перед тем, как ехать в аэропорт. Яблоко, съеденное в самолете, не считалось. Вспомнив про яблоко, Надка полезла в сумку, в которой у нее оставались еще несколько булочек и апельсины. Сейчас она подкрепится и ляжет спать, а утром их покормят чем-то более существенным. Наверное. В этом отеле ни в чем нельзя быть уверенной. Впрочем, съесть свой нехитрый ужин Надка не успела. Очистив апельсин, она разломала его на дольки, но тут дверь ее бунгало отворилась, и внутрь влетела довольно крупная обезьяна, точнее, черная горилла. Точно такую же они видели по дороге. И то, что это именно черная горилла, сказал Дима, разбиравшийся в видах обезьян. Подскочив к Надке, животное требовательно уставилось ей в лицо. Выглядело оно не агрессивно, но Надка все равно испугалась. «Ты кто?» – спросила она противным, дрожащим голосом. «Что тебе надо? Ты апельсин хочешь? Это мой апельсин!» Горилла так явно не считала. Протянув лапу или руку, она требовательно смотрела на Надку, оголяя зубы в наглой ухмылке. «Ладно, попрошайка противная, на!» Сдалась Надка и протянула очищенный апельсин незваному гостю. «Я булочку съем!» С последним постулатом горилла была явно не согласна. Протянув цепкую лапу, она схватила лежащие у Надки на коленях булочки и еще один апельсин и быстро-быстро запихала часть украденного в рот. «Отдай!» – закричала голодная Надка и выхватила у гориллы вторую булочку. Обезьяне поведение постоялицы явно не понравилось, и она толкнула Надку в грудь, да так сильно, что та свалилась с кровати, пролетела через все бунгало и ощутимо впечаталась в противоположную стену головой. Хорошо еще, что стена была из тростниковых прутьев, а не из кирпича или бетона. Подобрав с пола выроненный врагом трофей, горилла скрылась в дверях, даже не оглянувшись на поверженного противника. Кряхтя то ли от боли, то ли от унижения, Надка встала, доковыляла до двери, захлопнула ее и накинула крючок, который сразу не заметила. В данных условиях он был совсем не лишним. Еды у нее больше не имелось. Совсем. Оставалось только воспользоваться советом Планше, слуги Д'Артаньяна, уверявшего, что кто спит, тот обедает. Кое-как стянув с себя одежду, Надка упала на кровать, накрылась лежащим на ней одеялом, Хотелось верить, что чистым, потому что в темноте этого было не видно. И в тот же момент уснула.